Глава 15. Сила дождя. Елена неслась по лесу, не разбирая дороги. Она то и дело поскальзывалась на мокром настиле из хвои, цепляясь руками за мягкий и влажный покров из игл, но неизменно поднималась и бежала дальше. Девушку гнал страх. Она впервые в жизни оказалась ночью в лесу. И если в ее воображении это выглядело романтично, то сейчас ей было просто страшно. Любой треск под ногой, каждый взмах ветки представлялся ей нападением чудовища. И она отпрыгивала в сторону, награждая себя потом горьким смешком. Тем не менее, она пробиралась вниз, зная, что где-то поблизости должен быть выход к маяку. Девушка выскочила из леса прямо к башне, опутанной наверху кольцом тумана. Под покровом ночи она казалась мрачной и неприступной. Елена невольно залюбовалась ее величественным силуэтом. Несколько шагов, и она снова окажется в мире, который недоступен остальным. Почему ей досталось это счастье? Елена вышла на обрыв и остановилась. Маяк ждал ее, незыблемый и величавый, теряясь вершиной в облачной дымке. Ноздри щекотал запах прелой и подмерзшей травы. Кожу колол влажный холодный воздух. Елена еще раз окинула взглядом кирпичный колосс, намереваясь бежать к нему, и вдруг под ее ногами содрогнулась земля. Ахнув, девушка попятилась от края обрыва к лесу. Неужели это землетрясение? За время, проведенное в школе, она все-таки уже понемногу стала разбираться во взаимодействии стихий и хорошо усвоила, что в городе дождя могут быть только дожди. Сильные и слабые, ледяные и теплые, выпадающие крошечными каплями или пронизывающие воздух длинными нитями, но дожди. С приходом зимы вода, льющаяся с неба, не превращается в снег, а летом не высыхает под солнцем. Но здесь нет пыли, с ног не сбивают ветра, а радугу можно увидеть только из маяка. И землетрясений здесь тоже быть не может. В ответ на ее мысли земля снова задрожала. И Елена побежала к лесу. Хотя еще неизвестно было, где опаснее во время землетрясения. На краю обрыва, где может отколоться пласт мокрого песка, сползая вниз. Или в лесу, где дрожь земли способна вывернуть с корнем вековые деревья. Мелкий дождь тем временем стал усиливаться. Девушка добежала до леса и, тяжело дыша, прислонилась к высокой сосне, обхватив руками ее ствол. Сердце выскакивало из груди, а в голову ударила запоздалая мысль. Надо было прятаться в маяке. Наверняка волшебного здания не коснутся удары стихии из этого мира. И сейчас с его вершины можно увидеть чистое черное небо, усеянное звездами. Елена еще раздумывала, не побежать ли к маяку, но дождь усиливался с каждой секундой и становился все злее. Скоро он палил с такой силой, что скрыл из поля зрения все здания. Причем казалось, что над ним дождь трудился больше всего, словно все ленивые струи сосредоточились в одном месте с определенной целью — залить башню водой. Елена не могла оторвать глаз от стены воды, закрывающей от нее маяк. Она, как завороженная, смотрела в ту сторону, силясь разглядеть за дождевыми потоками красные стены. Земля под ногами больше не дрожала. Уши закладывало от шума воды, извергавшейся с неба. Ее потоки, не успевая впитываться в холодную землю, грязными ручьями текли в сторону обрыва, устраивая на его краю маленькие водопады, слизывая песчаную кромку, которая мало-помалу подбиралась к лесу. «Как хорошо, что я там не осталась», — прошептала Елена. «В лесу было безопаснее». Деревья переплетением своих корней за многие десятилетия укрепили землю, и их так просто водой не смыть. Девушка с ужасом вдруг подумала о маяке. Что, если вода подмоет землю, на которой стоит башня, и та рухнет вниз? Сердце тревожно защемило в дурном предчувствии. Держась кромки леса, Елена пошла в сторону маяка, чтобы встать поближе. Наконец, сквозь реки, текущие с неба, ей стало видно кирпичную стену. Дождь хлестал, и за шумом воды девушка вдруг услышала звон стекла. Она с ужасом увидела, как вместе с каплями воды сверху посыпались осколки. Дождь разбил окно на фонарном этаже. Сразу следом раздался такой же звук, и новые стекла брызнули вниз. Казалось, что это не ливень извергается с неба, а неведомая сила бьет водяным кулаком по одиноко стоящей башне. Теперь она уже не казалась неприступной. Маяк, словно крошечный игрушечный домик на песке, безуспешно пытался выдержать мощные удары волн. Неужели этот дождь в силах разрушить кирпичные стены? Разве это возможно? Елена почувствовала соль на губах и поняла, что по лицу вместе с дождем текут слезы. Ей до боли было жаль свое пристанище, где она смогла почувствовать себя счастливой и даже кому-то нужной. На ее глазах оно разрушалось, и в душе девушки крепла уверенность, что всему виной не случайно разбушевавшаяся стихия. Слишком четкими и прицельными были удары водяного кулака. Да и любые дожди в этом городе не могли происходить сами по себе и бесконтрольно. Значит, кто-то управлял этим безумным ливнем, специально пытаясь разрушить маяк. Тем временем опять страдальчески зазвенело бьющееся стекло. Все оставшиеся окна лопнули разом, оросив землю вокруг маяка дождем из осколков. А потом на глазах у несчастной девушки мощные дождевые струи принялись крушить стены башни. Ливень выбивал кирпич за кирпичом из круглых стен, словно не падал сверху, а атаковал беззащитное здание со всех сторон, нарушая все известные законы физики. Маяк осыпался. Медленно, но неизменно он терял высоту, и его края щерились кривыми кирпичными зубьями. Фонарный этаж уже смыло водой вместе с любимым Еленой круглым балконом. Сейчас наверху остался лишь огромный овальный фонарь — сердце маяка. Прочное стекло пока не поддавалось ударам взбесившегося дождя, и Елене вдруг показалось, что внутри него подрагивает свет, нервно и неритмично, как в перегорающей лампочке. Девушка, забыв про то, что ее нещадно поливает водой, и даже не пытаясь ее отводить, сделала несколько шагов из леса, не сводя глаз с маяка. На ее глазах кто-то разрушал ее место силы, ее второй дом, тайное пристанище. «Боже, там же мой дневник!» Вдруг вспомнила Елена и опять заплакала. Почти исписанная толстая тетрадь, полная ее мыслей и дорогих сердцу историй, с вложенными в нее рисунками от незнакомца, которого она так любила, даже ни разу не встретив. Словно всю ее жизнь сейчас смывала безжалостной волной, сброшенной с неба. Снова раздался душераздирающий звон. Коротко сверкнула молния, и вершину маяка на секунду окутал черный дым. Это лопнул фонарь. Дождевые струи быстро унесли вниз и дым, и осколки, царапая ими стену. Вода размывала, раскурочивала небольшие окошки, выдирая безжалостные стены новые и новые кирпичи. Елена смотрела, как умирает ее счастье. Ей больше негде прятаться от невзгод. Ниоткуда увидеть солнце и радугу. Ее записи уничтожены. А еще это самое страшное. У них с ее любимым незнакомцем больше нет тайного места. На ее глазах разрушался не только сам маяк, но и ее любовь. Стихия продолжала свирепствовать, а Елена, не в силах больше смотреть на чудовищную смерть места силы, развернулась и со всех ног побежала к школе. Она не замечала внезапного хруста веток под ногами, ее не пугали шорохи и мохнатые ветви, неожиданно выступающие навстречу. Ее гнало вперед отчаяние и боль, а еще ужасная мысль, что это она во всем виновата. Если бы она не выболтала про маяк своему наставнику, ничего бы не случилось. Это нельзя было доказать, но почему-то девушка была уверена, что причина случившегося именно в этом. Когда Елена выбежала из леса, ее поразило, что дождя почти не было. Так накрапывало что-то совсем несущественное, почти не оставляя влажных следов на одежде и коже. Хотя это было уже неважно. Елена все равно вымокла насквозь. Темно-русые волосы прилипли к лицу волнистыми прядками, процветавшаяся водой курточка стала тяжелой, блузка под ней плотно облегала тело. Кисти рук были в крови, исхлестанные ветками, пока Елена бежала через лес. Сильно соднило колено. Эта девушка хорошенько приложилась об корень, когда карабкалась наверх. Небо потихоньку продолжало светлеть. Елена ступила на порог школы. Вода с нее лилась ручьем. Если она сейчас пойдет по коридорам в таком виде, то за ней потянется мокрый след. Даже если повезет не встретить утренних уборщиц или горничную, совсем не факт, что лужи, которые она везде оставит, успеют быстро высохнуть в вечной сырости. А если проснется кто-то из девчонок и увидит, что она мокрая с ног до головы тащится откуда-то среди ночи? Елена в растерянности застыла перед дверью школы и стала судорожно вспоминать уроки Даниэля. Ей хорошо давались его задания, и она все лучше и лучше отводила от себя воду. Но как заставить воду испариться или высохнуть, учитель им не рассказывал. Кажется, кто-то другой вел занятия на эту тему, но это было всего один раз, и Елена тогда была слишком занята печальными думами. Можно было, конечно, прокрасться в библиотеку. Рядом с ней находилась уютная читальная комната с настоящим камином. Возможно, там получилось бы подсушиться. Но кто знает, как часто туда приходят служащие, чтобы следить за камином. Да и среди учителей могут найтись любители почитать под утро в тихой обстановке. При мысли о камине и танцующем в нем огне, согревающем, умиротворяющем, Елена поняла, насколько она продрогла. Заболеть девушка не боялась, убедившись, что простуды обходят стороной учеников школы дождя, но пронизывающий до костей холод был мучительным. Елена, ежась и клацая зубами, все еще стояла на пороге школы, не решаясь войти. Она прислонилась спиной к холодной каменной стене и закрыла глаза. Образ пламени в жарком камине не отступал, а напротив, застилал все ее сознание. Огненные струйки плясали перед глазами, касались горячими языками ее одежды, лица и волос. Но не обжигали, а согревали. Ее стало колотить в ознобе, и блаженное тепло разлилось по телу. Решив, что от холода у нее начались галлюцинации, Елена испугалась. «По-видимому, дело совсем плохо, и она теряет сознание», подумала девушка и поспешно открыла глаза. Видения тут же исчезли. Но лихорадка не вернулась. Она действительно согрелась. Еще до конца не поверив в произошедшее, Елена принялась себя ощупывать. Одежда и волосы были совершенно сухими. У нее получилось. И не по учебнику, а словно по наитию. Она сама придумала этот способ. А может быть, просто угадала его, и он сработал, да еще так быстро. К Елене на какой-то миг даже вернулось хорошее настроение. Но она сразу вспомнила про разрушенный маяк и сникла. Она прошла по школе буквально на цыпочках, не встретив ни единой души, и, тихонько приоткрыв дверь в свою спальню, просочилась в проем. Также на кончиках пальцев она проследовала к своей каморке, по пути бросив взгляд на настенные часы. До подъема оставалось часа полтора. «Есть ли смысл ложиться?» — подумала девушка, стягивая с себя куртку и опускаясь на кровать. С этими мыслями она тут же провалилась в сон, растянувшись прямо в одежде поверх заправленной постели. Утром Елена проснулась от того, что ее тормошила Кейра. «Ты чего разоспалась, даже звонок не слышала?» — возмутилась она. «Вставай скорее, опоздаешь!» Елена, с трудом продрав глаза, приподнялась на локтях и в прищур посмотрела на подругу. «А что у нас сегодня?» — хриплым сосна голосом спросила она. «Кажется, первый урок у нас Даниэль. Затем новая тема про вызовы дождя», — принялась перечислять Кейра, возведя глаза к потолку. «Еще вроде сегодня нам должны были сочинение устроить». «Сочинение?» — наморщила лоб Елена. «Какое сочинение? Я все-таки попала в школу журналистики?» «Не смешная шутка», — буркнула подруга. «Ты забыла, что ли? Мы должны поделиться своими впечатлениями от обучения, рассказать, чему научились, что про все это думаем. «Да ладно, как можно забыть-то?» «Но я и вправду забыла», — протянула Елена, приподнимаясь на постели повыше. Она уже понимала, что на занятия не пойдет. Не было ни сил, ни желания. Хотелось только рыдать и рыдать в подушку, вспоминая про гибель маяка. Хотя она вчера не досмотрела, может быть, там хоть что-то еще осталось. Жалко только было пропускать урок одного из любимых учителей, улыбчивого Даниэля, задания которого ей так легко давались. «Я потом напишу». «Что значит потом?» — опешила Кейра. «Поднимайся давай, ты чего это, прогуливать вздумала?» «Я не пойду, прости. Я очень плохо спала и не могу даже встать». «Он опять приходил». Кейра понизила голос, с тревогой глядя на подругу. Елена покачала головой. «Нет, в этот раз он мне не снился. Просто плохо спала». Девушка не собиралась скрывать от подруги свой ночной побег под дождем, но сейчас не было сил даже на рассказ. Хотелось только плакать и спать. Опухшие от слез глаза закрывались сами собой. Хорошо, что в темной комнате не видно ссадин и порезов на руках, а то бы сейчас от Кейры не отвязаться. «Ладно», — насупилась та, — «спи тогда, что ж поделать? Спросить насчет сочинения, можно ли его потом сдать?» «Спроси, пожалуйста». Кейра с угрюмым видом ушла на уроки, а Елена снова улеглась на подушку и закрыла глаза, дав волю слезам. Она оплакивала свое хрупкое разбитое счастье, дорогие ее сердцу записи, чудесные рисунки ее таинственного возлюбленного и свои стихи. Она знала, что ее друг прячет их между страницами своих непонятных книг. Все рассыпалось, как карточный дом. Обязательно надо было сбегать и посмотреть, что осталось от маяка. Можно даже попытаться поискать дневник. Все-таки он хранился наверху, и его не могло завалить очень сильно. К тому же Елену тешила смутная надежда, что ее любимый тоже может прийти к развалинам. В конце концов, там остались его книги. Но, отказываясь перед Кейрой от занятий, девушка не кривила душой. Она действительно была совсем без сил и не дошла бы даже до учебных классов, не говоря уж о том, чтобы бежать на обрыв. Вскоре она снова крепко заснула, унося с собой в сны печаль утраты. Елена провалялась в постели больше суток. Кейра, подавляя недовольство, таскала ей из обеденного зала бутерброды и сок. «Иди в лазарет, у тебя как будто переутомление или нервное истощение». Пихая Елене в руки хлеб с сыром, прошипела она на следующее утро, когда ее подруга снова отказалась идти на занятия. «Не хочу в лазарет, я уже в норме. Видишь, даже аппетит есть», — ответила Елена, демонстративно откусывая большой кусок бутерброда. «Завтра пойду на уроки. Сегодня мне надо кое-что сделать». «Что сделать?» — спросила Кейра, сидя на постели у подруги и нетерпеливо постукивая ногой. «Выкладывай все быстро. Я не хочу опаздывать на занятия». Елена тоскливо взглянула на подругу. Чувство вины разрасталось в ее душе. Нужно было сразу поделиться всем с Кейрой, та бы направила ее в нужное русло и не позволила выболтать секрет о маяке странному наставнику. Теперь, прокручивая в голове разговор в его аудитории, Елена с ужасом вспомнила и страшный блеск черных глаз, и кривую улыбочку на тонких губах, и его нетерпеливость, с которой он пытался выпроводить ее после истории о маяке. Девушка уже не сомневалась, что башню разрушили из-за ее неосторожного признания. Она была виновата перед Кейрой, что не доверяла ей. Перед маяком, который сломали из-за нее, и перед таинственным незнакомцем, которого так любила, ведь это было и его место силы. Но как все это рассказать подруге? Что она подумает про Елену? Кейра вскочила с кровати и выглянула из каморки. Спальня пустовала. Все уже ушли на уроки. Девушка вернулась и встала прямо перед Еленой. «Все ушли, можно смело говорить», — сказала Кейра. «Рассказывай, что происходит. Я из-за тебя, между прочим, пропускаю занятия своего самого любимого учителя». «Это кого же?» — вскинулась Елена с удивлением. «Не знала, что у тебя есть любимчики среди учителей». «Даниэля. Это единственный человек, при виде которого у меня поднимается вечно плохое настроение. От него исходит добро и свет. мечтательно произнесла подруга. А Елена с еще большим удивлением уставилась на нее. Чтобы угрюмая Кейра говорила такие вещи о ком-то, у нее даже лицо преобразилось. «Даниэль же вел вчера», — вдруг вспомнила Елена. «Сегодня не может быть его уроков». «Он на замене», — пояснила Кейра, наконец усаживаясь рядом. «Ты разве не знаешь?» «А, ну, конечно же, нет, ты же вчера все проспала. У нас новый предмет добавился, и его должен преподавать сам Джейкоб. Сегодня его первое занятие». Она запнулась. «Должно было быть, но его почему-то отменили, и вместо него обещал прийти Даниэль. Кстати, еще вчера я искала Джейкоба, но не нашла». «Может быть, ему пришлось срочно уехать?» — спросила Елена и помрачнела. Она так мечтала снова учиться у красивого учителя с печальными глазами, а он куда-то подевался. Какие-то смутные тревожные предчувствия кололи ее сердце. А еще ей надо было рассказать Керри о ночном происшествии. Если опять накопить тайн, ничего хорошего не выйдет. «В конце концов, что сделано, то сделано», — рассудила Елена. «Не знаю, все может быть. Странно, что без предупреждения. Хотя, может быть, просто не посчитали нужным довести информацию до учеников. Так ты расскажешь мне?» «Да-да». Елена принялась сбивчиво и торопливо рассказывать, как страшный дождь разрушил маяк. Кейра слушала, затаив дыхание. Она только изредка поворачивалась к спальне, потому что ей постоянно казалось, что кто-то их подслушивает. Но там по-прежнему было пусто. «Думаешь, все это из-за того, что ты рассказала наставнику?» — мрачно спросила Кейра, когда Елена закончила. Та кивнула, вытирая набежавшие слезы. «У меня сердце просто разрывается, когда я про это думаю. Это было волшебное место, невероятное. Как я могла разрушить это своими руками? Какая же я дура!» «Да при чем тут ты?» — возмутилась Кейра. «Ты что ли его громила и дождем размывала? Вина на тех, кто это сделал. И это точно не прихоть природы». «Я попрошу поменять наставника», — всхлипнула Елена. «Я больше не хочу быть его подопечной». «Даже не думай. Он не должен догадываться, что ты все знаешь. Он же так старался показать, что не верит в существование маяка. Подыграй ему». «Но я не смогу больше приходить к нему. Я даже смотреть не в состоянии в его жуткие черные глазища». «Да и не ходи. Может быть, у тебя больше нет того, о чем можно было ему поведать. Все, проблем нет, с учебой все хорошо, маяк исчез». «Как же, легко тебе говорить». «Все», — подытожила Кейра, поднимаясь. «Я пойду, хотя бы на следующее занятие успею. И вот еще что. Не вздумай ходить больше в то место». «Почему?» пискнула Елена, поднимая на Кейру заплаканные глаза. «Потому что опасно. Чем дальше, тем сильнее я убеждаюсь, что здесь происходит что-то очень странное и нехорошее. Кому понадобилось разрушать место, которое, по твоим словам, способно дарить только радость? Ты говоришь, что тебе почти не нужны очки после того, как ты смотрела на радугу из маяка. Ты расцвела в последнее время. И я думала, что это просто, ну, ты взрослеешь. Учишься себя преподносить». Елена замотала головой. «Да я уж поняла, что ты ничего с собой не делала. Это все волшебная башня, которую зачем-то кому-то потребовалось развалить». «Я боюсь, Кей». «Я тоже боюсь», — честно призналась Кейра. «Поэтому сама в жизни и близко не подойду к тому месту. И ты не ходи. Пообещай мне, что не пойдешь». «Обещаю», — сказала Елена, глядя на подругу с тоской. То ли потому, что мысленно прощалась с желанием сходить к развалинам маяка, то ли потому, что собиралась вскоре нарушить свою клятву.